Вопросов нет, и так все ясно. Когда вас ждать? Я буду через 20 минут. Штандартенфюрер СС отключился, не прощаясь. А зачем ему прощаться? Мы ведь скоро должны были увидеться. Я не поняла половины слов, которые вы произнесли, пробормотала лысая Нина. Вы так быстро говорили, а я на слух плохо понимаю русский. Это ничего, заверил женщину я. Главное в том, что меня хорошо понял ваш муж. Ольга Анатольевна вместе с Наташей разговаривали с детьми Гибельхакера. Те даже не догадались, что же за люди пожаловали к ним в дом. Нина, их мать, своей тревоги ничем не выдавала. Допускаю, что ее сбила с толку общая тональность моего спокойного разговора с ее мужем. Она уселась подле детей, изредка бросая в мою сторону косые взгляды, но, впрочем, безо всякой паники. Женщина явно пребывала в уверенности, что как только подъедет ее супруг, все непонятки урегулируются моментально. Я же в сопровождении костяной головы обошел периметр дома и на каждом его углу поставил виброакустический датчик. Сигнализация должна была предупредить нас о появлении во дворе посторонних лиц. Под таковыми я подразумеваю, разумеется, полицейский спецназ, который мог пожаловать сюда для спасения заложников. После того, как мы вернулись в дом, костяная голова поднялся на второй этаж, заняв удобную для обстрела холла и двора позицию наверху лестницы. Через пару минут к нему присоединилась Элла, я же занял ее место в компании с детьми и некоторое время развлекался разговором об их школьных успехах. Но всякое ожидание хорошо тем, что заканчивается. Закончилось и наше. Два датчика, выходившие к воротам, оповестили меня о движении автомашины, и через пару мгновений я увидел разворачивавшийся во дворе черный скорпион с алым верхом. Машина имела весьма агрессивный вид и как нельзя более соответствовала предпочтениям кадрового полицейского офицера. Признаюсь, я даже не удивился, узнав, что Отто Гибельхакер разъезжает именно в таком экипаже. Так толком и не развернувшись перед домом, ему помешали наши автомобили, Гибельхакер бросил скорпион во дворе и стремглав помчался к дверям. Его увидела Нина, благо стены были прозрачными, и пошла навстречу. Они столкнулись в дверях, Отто трепетно обнял супругу и громко спросил ее, почти выкрикнул: «Они тебя обижали? Что они сделали?» Нина лишь отрицательно покачала головой и что-то негромко ответила, что именно я не расслышал. Впрочем, мне не составило труда догадаться, каким же был ее ответ. «Господин штандартенфюрер СС, мы не воюем с женщинами», — громко проговорил я, поднимаясь ему навстречу. «И тем более мы не воюем с детьми. Мы не захватываем родильные дома и школы. В отличие от большинства ныне живущего быдла в погонах и без погон, у нас есть понятие об этике, воинском долге и солдатской чести. Мы — это кто?» — спросил меня Гибельхакер. «Мы — это казаки из Донской степи, потомки русских переселенцев, отказавшиеся принять псевдолиберальные ценности земной цивилизационной лиги. Ах, ну да, мы же нашли у вас в голове взрывной ядерный имплантант. Мне следовало бы подумать об этом раньше. В самом деле следовало бы. Давайте спокойно поговорим с глазу на глаз, а ваша семья, покамест, выпьет чай жажоба вместе с моими друзьями на втором этаже». Я кивнул в сторону лестницы. Отто Гибельхакер проследил взглядом в указанном направлении и только теперь заметил Лолу и костяную голову. «А, я вижу, тут у вас целая бригада», — протянул он раздосадованно. «Вы очень наблюдательны, господин штандартенфюрер. Мы прошли вглубь холла и, поставив стулья под лестницей, сели в ее тени. Теперь нас практически невозможно было разглядеть со двора. Бойтесь снайперов?» — спросил не без ехидства Отто Гибельхакер. «На самом деле, боюсь за вашу жизнь. Первый же выстрел снайпера означает вашу смерть», — спокойно парировал я. «А чего мне-то волноваться? Чего вы хотите? Скажите, господин штандартенфюрер, а как могло случиться, что на Нероне, планете немало пострадавшей от цивилизаторов, открыто действуют спецслужбы земной цивилизационной лиги? Вы сделались союзниками? С каких это пор?» Гибельхакер поморщился. «Если вы об этом мужчине в черном плаще, который вас допрашивал?» «Да, именно о нем. На Нероне официально находится представитель службы политической безопасности земной цивилизационной лиги, действующий в ранге резидента. Его задача – осуществление оперативной связи с нашими правоохранительными органами при решении вопросов, представляющих обоюдный интерес. Ну, и также сбор информации, разумеется, легальный. Это нормальная практика. Такие же офицеры связи, командированные властями Нерона, находятся и на некоторых планетах цивилизаторов. Понятно. Этот самый офицер связи обратился к моему начальнику с просьбой организовать небольшую комбинацию с вашим участием и участием этого самого мужчины в черном плаще. Я не знаю, кто он такой и какова его должность в иерархии цивилизаторов. Могу только с уверенностью предположить, что просьба эта носила такой характер, что отказать ей, представлялось нецелесообразным. У этого мужчины в черном, за которого просил резидент цивилизаторов, кстати, очень высокое звание, я усмехнулся. Он генеральный комиссар второго ранга. Ну да ладно, это сейчас не очень даже важно. То есть офицер связи попросил вашего начальника, начальник попросил вас, ну, а вы не смогли ему отказать? Разумеется, не смог. Угу, я покивал. Вы знаете, господин Гибельхакер, я вам даже отчасти верю. Примерно такого рассказа я и ждал. Вставайте. Я поднялся со стула, всем своим видом давая понять, что пора трогаться. Простите, я не совсем понимаю. Начал было Отто, но я его перебил на полуслове. Сначала делайте, что вам говорят, а поймете потом. Вставайте, вы нас отвезете к этому самому офицеру связи. Нет-нет, это абсолютно исключено. Какая сволочь здесь сказала абсолютно исключено? Вы, любезный, не в том положении, чтобы внятно возражать. Мне вкололи в шею медленный яд, который должен убить меня уже через сутки. Не вы это сделали, но тем не менее, случилось это в том числе и по вашей вине. Так что я сильно зол, можно сказать, дышу злобой. На мне носки сушить можно, такой я разгоряченный. Так что аккуратнее с возражениями. Я заверил вас, что казаки не воюют с детьми и женщинами, но это обещание не касается половозрелых негодяев. Я хочу сказать, что не знаю адреса этого человека, а я хочу сказать, что не верю вам, господин штандартенфюрер СС. Я не верю тому, будто вы занимаетесь обыкновенным уголовным сыском. Скорее всего, вы офицер спецслужбы, приставленный для курирования того самого офицера связи, что нам нужен. Иначе бы вы даже не знали ни о его существовании, ни о его обращении с просьбой моего задержания. Да и домик ваш, я повел взглядом вокруг, слишком богат для простого офицера следственной службы полиции. Скорее всего, документы штандартенфюрера – всего лишь прикрытие для старшего офицера местной спецслужбы. Скажете, я не прав? Этот дом – наследство жены. Ну да, кто б сомневался. Потяните еще резину, и я фотонным ятаганом расчетвертую вас от пупа до копчика на три равные половины. Убийства бывают разные. По пьяни, в порядке самообороны и даже чисто английское убийство. Так вот ваша, господин Гибельхакер, смерть попадет в разряд убийств, совершенных с особым изуверством и особым удовольствием убийцы. И хотя я улыбался, штандартенфюрер СС понял, что палку лучше не перегибать и твердость характера следует демонстрировать не здесь, не сейчас и не передо мной. Потому он поднялся и негромко проговорил: «Меня выгонят с работы без пенсии и выходного пособия, когда узнают, что я вам помогал. Не беспокойтесь на сей счет, мы все обставим таким образом, что вам не составит труда отмазаться». Что, собственно, оставалось делать Отто Гибельхакеру? Уж коли он попал на роль терпилы, то только терпеть. Обо всем, что должно было последовать дальше, он мог растрезвонить на всех углах, а мог попытаться сохранить в тайне даже от самого себя. Это уже решительно не имело ни малейшего значения. Мой план был прост и изящен. Возможно, именно эта простота и убедила штандартенфюрера в том, что все у нас может получиться как надо. А возможно, необходимый тонизирующий эффект на воображение офицера произвело вручение мною денег его супруге. Перед нашим отъездом она получила из моих рук, как я и обещал, 100 тысяч родов к немалой собственной радости и ликованию детей. Когда мы выехали за пределы поселка Визель-Дизель, к нашим автомобилям с банковскими эмблемами присоединился бронированный гробомобиль, Отто Гибельхакер только головой покачал. «Черт побери, да сколько же вас здесь?» Вопрос этот ответа не получил, поскольку всеми участниками дорожного движения был сочтен за риторический, а потому безответный. Впрочем, и сам Отто на ответе не настаивал. Всю дорогу он столь энергично таращился на Наталью, сидевшую подле него, что мне даже пришлось ему напомнить о детях и супруге. По широкой кольцевой трассе мы обогнули город Блюхер, если точнее, проехали на север часть дуги и отвернули в сторону еще одного элитного поселка. Место это называлось Карамба, и несмотря на рожденные в голове образы и ассоциации, населенный пункт этот оказался на редкость милым и благоустроенным. Уж на что Визель-Дизель, раскинувшийся у озера, казался хорош, но даже он не шел ни в какое сравнение с тем местом, где проживал представитель службы политической безопасности. Впрочем, жить с комфортом – это прерогатива разведчиков всех времен и народов. Честное слово, я не знаю ни одного разведчика, который хоть раз бы пожаловался на нехватку денег. Более того, я даже не слышал, чтобы такие разведчики когда-либо существовали. Поселок Карамба вытянулся вдоль реки Акихинда на ее высоком берегу. Нерон имеет довольно высокую угловую скорость вращения, что при значительной массе планеты приводит к появлению большой кориолисовой силы и связанных с нею явлений. Реки, вытянувшиеся в меридиональном направлении, имеют сильно выраженный разброс в высоте берегов. Если один берег заболоченный и низкий, то другой, непременно высокий, обрывистый или даже скалистый. Карамба располагался на высшей степени живописных терракотовых скалах. Все здания, выходившие к воде, имели панорамное остекление и большие террасы, позволявшие любоваться с высоты величественным видом речной поймы. Дома утопали в зелени, что немаловажно, поскольку на Нероне грунт для растений представляет большую ценность. В свое время терраформинг был осуществлен тут с большими ошибками. Да и цивилизаторы атомными бомбардировками планеты в ходе двух продолжительных войн весьма сильно разбалансировали местную биосферу. Озелененная часть Нерона составляла всего несколько процентов суши, все же остальное представляло собой безжизненную пустыню. Поэтому наличие перед домом сада во все времена лучше всего характеризовало платежеспособность хозяина. Над поселком высилась громадная, метров 200 высотою, колонна пюмионного трансфакторного источника, системы сверхсветовой связи во многом аналогичной цивилизаторской универнет, но менее разветвленная и куда более дорогостоящей. «Аво-о!» – протянула Элла, кивком указав на нее. «Неужели этот трансфактор обслуживает местных жителей?» «Да», – подтвердил Отто Гибельхакер. «У них собственный выход в эфир. Тут живут крупные фигуры нашего бизнес-сообщества, и они установили трансфактор для своих нужд. Олигархи, стало быть, местные?» «Да», – подал голос инквизитор, находившийся в соседней машине, но имевший возможность слышать наши переговоры по радиоканалу. «Ничего-ничего, галогеновый сифилис в очередной раз мутирует и все расставит на свои места. Еще никому не удавалось избежать гнева Божия. А вы, стало быть, не боитесь галогенового сифилиса?» Не без раздражения в голосе отозвался Гибельхакер. «Вы этой болезнью только другим грозите. А чего мне его бояться?» «Не понял инквизитор. Я же верующий человек. Ну и что? А то, что коли Бог не попустит, так и волос с головы моей не упадет. А вы мне про сифилис тут что-то толкуете? Ну да, ну да, удобно так жить». Не без ехидства отреагировал штандартенфюрер СС, но Ильицинский тоже не без ехидства тут же отозвался. «Конечно, удобно. Я же говорю, я, верующий человек православного закона». На том вспыхнувший было спор моментально затух. Примерно за пару километров до Карамбы мы остановились перед пропускным пунктом. Как и во всякий приличный поселок, сюда так просто въехать было невозможно, требовалось разрешение кого-либо из местных жителей. Конечно, можно было попробовать включить днищевые вентиляторы и перескочить через щиты на дороге простым вертикальным маневром, но, как известно, хорошая мысль – это обычно та, которая последней приходит на ум перед смертью. Скакнув по вертикали без должной санкции, можно было запросто получить в днище плазменный шнур местной охранной системы, ибо таковые системы на богатых планетах контролируют не только подъездные пути и периметр, но и воздушное пространство над населенным пунктом. Поэтому от слишком умных мыслей следовало по возможности воздерживаться и действовать по правилам, а если точнее, по заранее разработанному сценарию. Несколько секунд мы переглядывались, думаю, каждый из сидевших в машинах в последний раз анализировал нашу домашнюю разработку, отыскивая возможные изъяны. Таковых вроде бы не было, во всяком случае, я их не видел, а потому подал Оле трубку мультиплексорного телефона и защелкнул на руках нацнаручники. «Звони». Алла задала аппарату нужный номер, а я тем временем извлек вторые наручники и обратился к Отто Гибельхакеру. «Господин штандартенфюрер, в последний раз предупреждаю вас. Попытка отклониться от выработанного сценария будет расценена мною как последняя и самая неудачная в вашей жизни шутка. Я лично отрежу вам все выступающие части тела». Я защелкнул наручники на собственных запястьях. Ольге Анатольевне ответили быстро, буквально через пару гудков. «Мне господина отряд Закамацу Суиха от Агиавадзима», с достоинством проговорила она на транслите и негромко выругалась. «Людей с такими именами убивать надо в детстве об стену, а колено или об угол стола, причем без яда и анестезии. Простите, кто его спрашивает?» отозвался робот-секретарь. Его спрашивает Егоба Цупо. Тутала скривилась. Я, лейтенант с планеты Луникард. Господин Натагиавадзима не предупрежден о моем визите, но в его же интересах как можно скорее поговорить со мною. Секретарь поставил линию на паузу для доклада своему хозяину, но примерно через полминуты включился снова. Господин Натагиавадзима говорит, что не знаком с вами и вас нет в списке его гостей. Важно объявил электронный болван. Он сейчас не может принять вас ввиду того, что находится вне дома. Сообщи господину Атагиавадзиме, что ему лучше принять как меня, так и людей, которые меня сопровождают. Этот номер и его адрес мне сообщили в качестве резервного канала связи. Сейчас у меня возникла необходимость этим каналом воспользоваться. Кто сообщил вам этот номер? Тут же уточнил робот-секретарь. Я не думаю, что об этом следует говорить в режиме конференции. Я из ведомства, родственного тому, в котором работает господин Натагиавадзима, произнесла Элла ключевую фразу. «Сейчас мне нужна его помощь». Секретарь снова поставил линию на паузу. Господину резиденту явно требовалось время на осмысление услышанного. Наконец, телефон включился опять, и теперь на его экране вместо стандартной заставки красовалось худое узконосое лицо азиатского типа. Надо сказать, довольно нерасполагающая рожа. Я бы такому прикурить не дал бы принципиально. Я не слышал пароля. Отрывисто пролаял обладатель худого лица, а его не произносила. Точно так же пролаяла в ответ Элла. Умела она говорить с мужиками, не отнять у нее этого редкого дара. Мне его просто-напросто не сообщили. Повторяю, я, с Луникарта. У нас тут инициативная группа выполняла маленькое задание, возникла необходимость обратиться к вам. Луникарт являлся одной из планет земной цивилизационной лиги, имевший увеличенную силу тяжести, благодаря чему традиционно поставлял лучших бойцов всевозможных специальных подразделений. Особенно высоко ценились особые женские команды, зачастую демонстрировавшие воинские навыки на голову превосходившие подготовку выходцев с других планет. Цивилизаторские спецслужбы нередко прибегали к услугам солдат Луникарта для выполнения особо сложных заданий. Что же касается словосочетания «инициативная группа», то этот эвфемизм часто использовался цивилизаторами для обозначения подразделений, нелегально решающих разного рода деликатные поручения. Какое такое задание? Продолжал глупить офицер службы политической безопасности, хотя я не сомневался в том, что он прекрасно понял подтекст, скрытый в словах Ольги Анатольевны. Вы, должно быть, слышали о событиях, совсем недавно имевших место в монастыре дьявола. В каком таком монастыре дьявола? Я говорю о Даннимаре. Вы слышали о том, что не так давно туда высаживалась группа вооруженных лиц с неясной пока целью? В свою очередь спросила она. В ходе действий этих лиц погибло несколько сотрудников тюремного спецназа. Возможно, высадившаяся группа готовила чей-то побег, возможно, мятеж заключенных. Говорить об этом можно пока только в предположительной форме. Так вот, служба исполнения вердиктов установила виновных и обратилась к нашему руководству на Луникарте с просьбой направить людей на Нерон для их задержания. Я являюсь штатным сотрудником службы исполнения вердиктов, вот мое удостоверение. Алла подставила под окуляр сканера один из документов, взятых мною у убитого на Даннимаре спецназовца. Секундочку, я переведу разговор на закрытую линию. Настоящая голограмма и считанный сканером код подлинности на документе сломили, наконец, недоверие Атагиавадзимы, и он клюнул на нашу легенду. Через несколько мгновений, после необходимых переключений, разговор сделался куда более заинтересованным. Удалось выяснить, кто виноват в случившемся на Даннимаре. Мы этих людей задержали. По крайней мере, двоих из них. Они надеялись укрыться на Нероне, но мы их достали и здесь. Сейчас задержанные находятся в моем автомобиле. От инициатора задания мы получили ваш номер для контакта в экстренных случаях. Нам было сказано, что вы являетесь официальным представителем службы политической безопасности на Нероне и, узнав о цели нашего пребывания здесь, всегда окажете помощь. ГМ, а что произошло? Сейчас рядом со мною находится некий представитель местной спецслужбы, называющий себя штандартенфюрером СС Отто Гибельхакером. Он требует от нас возвращения задержанных, что фактически означает срыв задания. Вместе с тем, он готов не вмешиваться в происходящее, если вы впустите нас к себе, поскольку ваш дом экстерриториален. А кто задержанные? Это граждане Нерона? Нет, что вы, это гнусные казаки из Донской степи, пачкуны вселенной. Спрятались на Нероне, зная, что официально с этой планеты нет выдачи подозреваемых и обвиняемых. Я могу показать их рожи». Алла повернула телефон таким образом, чтобы в поля зрения его камеры попали я и Наташа. «Подождите минутку», — попросила Тагиавадзима, — «мне нужно посоветоваться». Это был интересный поворот. Со своим руководством он никак не мог бы посоветоваться. На это не хватило бы ни минутки, ни даже 10 минут. Возможно, господину офицеру связи требовалось пораскинуть мозгами, а возможно, он желал сейчас свериться со списком опустившихся на Нерон космических кораблей. Он вполне мог иметь в своем распоряжении такой список, только что бы могло ему это дать. «Штандартенфюрер далеко от вас находится», — вновь прорезался голос Тагиавадзимы. «Передайте ему трубку». «Слушаю тебя, Атари», — Гибельхакер взял из рук Аллы мультиплексорный телефон. «От меня не укрылось то обстоятельство, что он назвал Тагиавадзиму уменьшительным производным от имени, что указывало на их довольно дружеские отношения. Отто, дорогой, что там случилось? Мы могли все прекрасно слышать, поскольку трубка работала в режиме громкой связи. Госпожа Ягабацупо, а также сопровождающие ее господа Пиджера Клясимбова и Харампсидхе захватили 2 человек, которых удерживают в своих автомашинах. А сколько всего у них машин?» — перебил его Атагиавадзима. «Они на 3 автомобилях. Ясно, дальше. Госпожа Ягабацупо ссылается на то, что действует, якобы, в интересах земной цивилизационной лиги и апеллирует к пункту 17 договора о взаимном уважении суверенитетов и приоритетов сторон. Он, как ты знаешь, гласит, что в зоне юрисдикции любой из сторон правоохранительные органы, да-да, я знаю, не препятствуют действиям правоохранительных органов другой стороны, если только таковые действия не затрагивают интересов органов власти первой, а также юридических и физических лиц, связанных с нею отношениями регистрации и гражданства. Эти казаки, что, являются гражданами Нерона? Нет. Так в чем коллизия? Я согласен отпустить госпожу Ягабацупо и весь ее кортеж, но при этом хотел бы быть уверен, что это не банда пиратов, промышляющих похищениями людей, а сотрудники официальной организации, действующие в интересах земной цивилизационной лиги. Если ты их пропустишь к себе, пусть едут, я дам команду не задерживать машины, но если ты отказываешься иметь с ними дело, то я прикажу всех задержать, и казаков, и людей с Луникарта. Не сомневайся, Отто, я конечно же их приму, — заверил Гибельхакер офицер связи. Пусть ваши полицейские не вмешиваются, мы тут сами во всем разберемся. Признаюсь, я тут чуть было не зааплодировал. Сыграно было как по нотам. Атагиавадзима купился на нашу разводку. Штандартенфюрер СС выключил мультиплексорный телефон и вернул его Ольге Анатольевне. «Я чувствую себя шлюхой». «Не рефлексуйте, штандартенфюрер, лучше почувствуйте себя журналистом или проктологом», — по-доброму посоветовал я. «Вы, кстати, обещали, что офицер связи останется жив», — напомнил мне Гибельхакер. «Не забыли часом? Что касается моего обещания, то я его повторю, Атагиавадзима останется жив. Знаете, такого рода оперативные комбинации напоминают мне секс в неприспособленном месте с незнакомой женщиной, когда наивные оптимисты спрашивают у женщины, здорова ли она, а опытные пессимисты даже и не интересуются этим». Присутствующие на секунду задумались над моими словами. «Я что-то не все поняла в открывшемся мне потоке твоего сознания», — проговорила Наташа. «Как-то не связала причинно-следственные отношения и соподчиненность логических извивов. Ты говорила интересно, но мысль ускользнула. Что, собственно, ты пытался сказать этой странной аллегорией? Только то, что мы обязательно победим». Сидевшие в автомашине опять задумались над услышанным. «Имеется в виду, что вы готовы к любому развитию событий», — осторожно уточнил штандартенфюрер СС. «Вы сейчас сами увидите», — ответил я. Тут к нашей автомашине приблизился сторожевой робот. Уточнив, к кому мы направляемся, он подсказал, как лучше проехать к нужной нам резиденции, и ультразвуковым свистком дал команду щитам на дороге опуститься. Тем самым освободился путь, и наша колонна из 3 машин двинулась вперед. «Что требуется от меня на данном этапе вашей операции?» — поинтересовался Гибельхакер. «Ничего особенного, просто будьте смелыми. Впрочем, если вы не окажетесь таковым, этого все равно никто не заметит», — посоветовал я. «Я слушаю вас, и мне начинает казаться, что вы шизофреник. Заметьте, с синдромом навязчивых состояний», — дополнил я мысль собеседника, вспомнив диагноз, которого удостоился в сумасшедшем доме на Арсенальной набережной. Дом, занятый офицером связи службы политической безопасности, оказался внушительных размеров особняком, спрятавшимся за забором, хотя и высоким, но все же несколько мельче Великой Китайской стены. Обложенный терракотовыми плитами, с высокой ломаной черепичной крышей, он своей архитектурой в псевдотюдоровском стиле походил как раз на то место, каковым и являлся на самом деле, а именно, гнездо межпланетного шпионажа. За стеною, куда мы проехали в отворившиеся ворота, царила тихая, почти интимная обстановка. Шумел прекрасный фонтан с диковинными бронзовыми зверями, по газонам бродили две пары мутагенных павлинов с шикарными хвостами цвета ультрамарин, а над всем этим средневековым великолепием высились замысловатые антенны разночастотной связи. Похоже, в резиденции господина Атагиавадзима располагался мощный узел глобальной связи. Объехав фонтан, наши автомашины встали в притирку к высокому крыльцу. В дверях появился крупный, гораздо выше 2 метров, мужчина в селенитовой броне и 4-ствольным махаоном в руках. Охрана, стало быть, бодрствовала. Он внимательно поглядел на то, как мы все выгружались из автомашин, затем повернулся и исчез в доме. «Вы ничего не говорили о том, что у резидента в доме есть телохранители», — заметил я штандартенфюреру. Тот выглядел озадаченным. «Клянусь, я не знаю, кто этот человек. От властей Нерона Атагиавадзима не получал разрешения на содержание людей и охранников. Ему позволено иметь только электронные системы. Мы прошли в дом, впереди Элла, затем я и Наташа, изображавшие пленников с наручниками на запястьях, позади нас гибель хакера и костяная голова, замыкавшие шествие. Ильицинский остался в инкассаторском гробомобиле в качестве Джокера в рукаве, так, на всякий случай. В просторном вестибюле, украшенном роскошной мебелью из камня и богато декорированном панно из разнообразных полудрагоценных камней, нас дожидался желтолицый офицер связи и здоровый молодчик, выходивший на крыльцо. Последний казался мрачен и рассматривал нас откровенно неприязненно. Электромагнитный автомат был направлен в нашу сторону, сие, конечно, следовало признать верхом неприличия. «Отто, подождите здесь», — распорядился Атагиавадзима и поманил к себе Ольгу Анатольевну. «Мне надо сказать несколько слов наедине этой дамочке». Они отошли в сторонку, оставив меня и Наташу под охраной костяной головы. О чем зашел разговор между ними, сказать я не мог, поскольку не слышал ни единого слова. Впрочем, едва только их разговор начался, как из глубины дома в сопровождении еще одного здорового охранника вышел, я даже не поверил в первую секунду. Тот самый генеральный комиссар 2-го ранга, что допрашивал меня на Нероне 29 дней назад. Не без удовлетворения он наглядел меня и кивнул. Да, это именно он. Как удачно он попал в наши руки. Я все еще соображал, что же может означать появление этого человека в этом месте, как он, обернувшись к Ольге Зубовой, спросил с лучезарной улыбкой. «Так вы говорите, что этот самый казачок высаживался на Даннемору?» «Да, именно так. Вернее, так считает служба исполнения вердиктов», — кивнула та, видимо, не совсем понимая происходившее. А генеральный комиссар 2-го ранга, подойдя ко мне ближе, с нескрываемым удовольствием заглянул в мои глаза. С издевкой он прошипел: «Как все интересно получилось. Да, я вижу, с тобой Наталья Тихомирова. Ты не хотел ее доставить нам, но все же. Ха-ха, вы оба здесь, в моих руках. Комедию пора было заканчивать. Вынужден вас огорчить», — признался я. «Вы все неправильно понимаете. Это вы в моих руках». Легкое движение руками, и половинки наручников вышли из зацепления, освободив руки. В ладони мои упали пистолеты, и я, шагнув вперед, подхватил генерального комиссара под мышки, загородившись им точно щитом. Я не успел даже и раза выстрелить, как за спиной завизжали термокинетические пистолеты костяной головы. Константин всегда отличался прекрасной реакцией. Увидев, что я расцепил руки, он все правильно понял и открыл огонь на поражение. Секунда, и оба охранника в селенитовой броне уже лежали на яшмовом полу с размозженными черепами. Немного отстранившись от генерального комиссара 2-го ранга, я поддал ему коленом по печени. Не со зла даже, а так, сугубо в целях профилактики полного легочного дыхания. Когда я посмотрел на офицера связи, тот лежал на полу под ботинком и с разбитым носом и удивленным выражением лица. Ему она, кстати, тоже навернула пяткой по печени и, полагаю, также с целью профилактики правильного дыхания. На штандартенфюрера СС тяжело было смотреть. Он немо таращился на происходящее, явно не находя нужных слов для того, чтобы как-то охарактеризовать увиденное. «Лучше молчите, Отто», — посоветовал ему я. «Вы же видите, что господин Атагиавадзима жив и относительно здоров. Сломанный нос не в счет. Если потребуется, мы пришьем два новых». Рванув генерального комиссара за шкирятник, я поставил его на ноги и еще раз надал ногой, на этот раз по голени. Удар не фатальный, но очень болезненный и позволяющий быстро перевести переговоры в фазу конструктивного диалога. «Фамилия?» – негромко потребовал я. «ГЖ, ГЖ». Он ловил ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание после удара по печени. «Гжмышек, Войцех, генеральный комиссар второго ранга, это твое настоящее звание?» «Да, здорово». Я отволок его в сторону, так чтобы за ходом нашего экспресс-допроса не мог следить штандартенфюрер СС. «Если у тебя имеется яд, лучше выпей его сейчас», — посоветовал я. «Мешать не стану, обещаю. У меня с собой, нет яда». «Ну, как знаешь, мое дело предложить, твое отказаться. Если ты считаешь, что тебе лучше будет без яда, то это твои собственные заблуждения. Теперь переходим к содержательной части нашей небезынтересной беседы. Веришь, что я смогу заставить тебя говорить правду или желаешь убедиться в этом на собственной шкуре?» «Верю». «Молодец. Что мне нравится в настоящих профессионалах, так это краткость суждения и всякое отсутствие патетики. Где находится то место, из которого вы меня перебрасывали сквозь время? Только не говори, будто не знаешь, иначе в ближайшую минуту я раздавлю тебе мошонку, она раздуется от крови и сделается размером в два моих кулака». Я поднес кулак к лицу генерального комиссара второго ранга. «Машина времени располагается на околозвездной базе Цирконий, 17. Очень хорошо, доставишь нас туда. Это безумие. Цирконий, 17 охраняется крейсерской эскадрой. Сколько бы вас на было, крейсера всех сотрут в порошок. Хоть 100 кораблей. Мы все немного безбашенные», — согласился я, — «хотя кто-то из нас и не немного». Оглянувшись, я увидел, что в холле появился инквизитор, оставивший свое место в автомобиле. Казаки, сковав наручниками гибельхакера и Атагиавадзиму, о чем-то совещались. Алла, перехватив мой взгляд, крикнула: «Сейчас мы быстро обыщем дом и на выход. Господин Гжмышек, должен вас категорически расстроить, я вернулся к своему пленнику». «Что такое?» «Согласно вашим прогнозам, я примерно через одни условно-земные сутки должен буду скончаться от медленного яда, который, напомню, вы же мне и вкололи. Моя смерть автоматически повлечет вашу, поскольку безнаказанно убить куренного атамана невозможно. Вам не о чем беспокоиться. Яд, введенный вам в шею по моему приказу, на самом деле не представляет угрозы вашему здоровью». «Вот как?» «Да». Расчет строился на том психологическом давлении, которое окажет инъекция. Однако, нанороботы с циановым водородом действительно были введены мне в кровь. Я сделал анализ. Разумеется, для пущей достоверности мы ввели нанороботов. Но они не будут активированы сами собой по истечении 30 дней. Как раз таки их активация должна была последовать после того, как вы получили бы от нас акустический код. «Ага, понимаю. Я привожу вам Наталью Тихомирову и Торпиллер, получаю от вас взамен код, который, как я думаю, отключит нанороботов, использую его и этот код как раз вызывает активацию нанороботов и массированный впрыск цианового водорода, после чего вы бесславно подыхаете». ГМ, не без юмора, с бодрящей толикой цинизма, я бы сказал: «Что ж, сочту это комплиментом. Я отмечаю позитивные перемены в твоем поведении. Появились элементы добросердечия, доверия, даже обращение на «вы». Пошли». Я рванул генерального комиссара за собою. «Куда, куда это пошли?» — встрепенулся он. Я молча поволок его за собой. Проходя мимо японца, подхватил за ухо и его, затащив обоих пленников в гробомобиль, бросил их на пол. «Сидеть тихо», — приказал я. «Через полчаса улетаем с Нерона». «Хватит бредить», — огрызнулся Атагиавадзима. «Вам не дадут улететь с Нерона. Вы что же думаете, нахватали заложников и теперь запросто смоетесь с планеты, находящейся под властью полицейской диктатуры?» «Ага, именно так и думаю», — кивнул я, извлекая из своего платинового чемоданчика иглы с наркотиком. «Мы старшие офицеры спецслужбы земной цивилизационной лиги. Наше похищение грозит Нерону войной, и потому местные власти никому не позволят безнаказанно». «Заткнись», — остановил его я и тут же ткнул иглами во лбы обоих пленников. Через пару секунд оба блаженно спали, закатив глаза под брови. Прошло около 10 минут, и ко мне присоединились казаки, закончившие осмотр дома. «Господа народ, хотел бы сделать небольшое объявление», – обратился я к ним. «У всех нас существует несколько вариантов будущего, но в любом из них нам предстоит обессмертить свои имена». «Да-да, именно так, отказы не принимаются. От этого жребия никому из нас не отвертеться. Нас ждет масса дел, половина из них – великих, другая половина – грандиозных». «Звучит как тост, наверное, сейчас будем пить плач новобранца», – предположил костяная голова. «Ты почти угадал. Сейчас мы отправляемся в космопорт Юнкерс. По пути погрузим наших спящих пленников в контейнер с деньгами, благо вализы не досматриваются, и доставим их на борт нашего корабля. Со словами благодарности отпустим Отто Гибельхакера на все четыре стороны. Разлука будет без печали, так что обойдемся без лапзаний. И что потом?» — полюбопытствовала Наталья. «Поднимаемся в космос, и там продолжим сеять вечно разумное и человечное на просторах нашего грешного мира». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.